put a spell on you. Страшная блюзовая баллада. Рассказывает Лев Ганкин. Because you're mine. В сентябре 1956 года несостоявшийся оперный певец, почитатель Поля Робсона, экс-чемпион Аляски по боксу в среднем весе, 27-летний Джелоси Джей Хокинс пришел в студию, чтобы записать свою новую песню, медленную блюзовую балладу «I put a spell on you». Stop the things you do. Впрочем, сессия сразу пошла не так, как предполагалось. Пребывавший в хорошем настроении продюсер Арнольд Максин принес промышленное количество выпивки и закуски, и к моменту, когда музыканты наконец решили, что пора бы взяться за инструменты, Хокинс уже с трудом представлял себе, где он находится. Сам процесс записи он в итоге так и не смог вспомнить. Но, тем не менее, песня «I put a spell on you» сделала его знаменитым, подарила ему яркий псевдоним, стала классикой Хэллоуина, а кроме того, между делом породила целый музыкальный жанр. В изрядном подпитии, оказавшись у микрофона, артист отнесся к своей композиции как к приколу и импровизированно вставил в исполнение огромное количество вокальных спецэффектов, истошных воплей, зловещего хохота и гласолалии. Вряд ли он в тот момент планировал выпускать именно такую версию. Для середины 50-х подобная степень исполнительской свободы была весьма нетипичной. Однако трезвые как стеклышко сотрудники лейбла OK Records, получив в свое распоряжение пленку с записью, сообразили, что из этого может получиться по меньшей мере забавный novelty hit. И издали 45-ку, представив музыканта как screaming, то есть орущего Джея Хокинса. Все получилось как нельзя лучше. От сингла со скандалом отказывались консервативные радиостанции, а другие, заточенные на только-только зарождающийся в США рок-н-ролл, наоборот, подхватили хайп и признали в Хокинсе своего парня. Самому ему пришлось на слух по записи восстанавливать собственный студийный перформанс. Другими словами, тщательно разучивать для концертного исполнения лихой пьяный экспромт. Надо отдать скримин Джею должное. Он справился с задачей. Хотя песня так и не попала в чарты, но стала визитной карточкой артиста. Более того, под нее был придуман целый спектакль с появлением на сцене в гробу, устрашающими костюмами и впечатляющей пантомимой между строчками. Орущий Джей Хокинс свирепо сверкал глазами в зал, изо всех сил колотил в бубен и с радостью демонстрировал публике самую яркую часть своего образа — человеческий череп с торчащей изо рта сигаретой, который во время выступления обычно находился в его руках. Всего этого позже вырос так называемый шок-рок. Музыкальный жанр, во многом основанный именно на ярком концертном перформансе в стилистике фильмов ужасов. Среди духовных наследников Хокинса рок-звезды в диапазоне от Артура Брауна через Элиса Купера к Мэрилину Мэнсону. Кстати, многие из них охотно исполняли и «I put a spell». Впрочем, песня в конечном счете с легкостью переросла в пространство шок-рока. Еще в 60-е свою версию, принципиально иную по духу и настроению, записала великая джазовая певица Нина Симон. Она оказалась даже популярнее оригинала. Впоследствии «I put a spell on you» пели Криденс и Алан Прайс, Брайан Ферри и Ник Кейв, Бонни Тайлер и Диаманда Галлас, а версия Энни Леннокс из «Юритмикс» прозвучала в фильме «50 оттенков серого». К слову, это далеко не единственный фильм, в котором использовалась композиция. Оригинал Хокинса можно услышать, например, в картине Джима Джармуша «Более странно, чем в раю». А в его же «Таинственном поезде» артист появляется в одном из эпизодов и собственной персоной. I really hate that kind of music. It's Screaming Jay Hawkins and he's a wild man, so bug off.